Глава третья. Тиранавт номер один. Сева Савин устроен понятно. Чем ему страшнее или больнее, тем он больше балагурит. Не потому, что он дурак, а потому что стесняется. Стесняется показаться трусом или дураком. А что в результате получается? Получается, что его иногда считают трусом, а изредка дураком. Нам говорят, что на ошибках учатся, но никогда не объясняют, на чьих ошибках и кто учится. И когда его собирали в путь, Сева услышал новый вариант этой мудрости. Дед Мороз Нильс сделал умное лицо и сказал: «Учти, у тебя, Сева, не будет возможности учиться на ошибках». И тут Сева, видно, нервничал, не выдержал и воскликнул: «На чьих ошибках? На моих или на чужих?» «Без разницы», — ответил Дед Мороз. Тут вошел снежный человек с ассистентами, и началась последняя проверка. Так уходили в космос первые космонавты, а Сева, тиранавт номер один, чувствовал, что он узурпатор, то есть воришка. От него ждут подвигов и великих путешествий, а он всю жизнь боялся вечером мимо кладбища проходить. Нет, в привидения он не верил, потому что не был суеверным. Простите, скажете вы, а как же он верил в сказки и даже отыскал царевну лягушку, если он не суеверный? Потому что, отвечу я вам, это совсем разные вещи. Сказка — это действительность, только особого рода. Ее можно объяснить и понять. Связь между ледниковым периодом и вымиранием теплокровных мастодонтов совершенно очевидна. А вот связи между черной кошкой и невыученными уроками, а также провалом на контрольной, нет никакой. Она рождается только в перепуганном мозгу лентяя и тупицы. Снежный человек чувствовал себя большим начальником и даже покрикивал на Дедов Морозов, которые пришли в зал из любопытства. Конечно, Деды Морозы в том царстве считаются куда более важными персонами, чем Снежный человек, но сейчас он руководил ответственной экспедицией. И от его внимательности и мудрости зависела жизнь тиранавта Савина, а может, и всего сказочного мира. «Одежда!» произносил снежный человек громким голосом и сам себе отвечал: «Джинсы, куртка, кроссовки и нижнее белье для Савина нормального размера». И все зрители, что стояли в зале, шевелили губами, повторяя за снежным человеком, и как будто проверяли, правильно ли снежный человек все посчитал. «Одежда для уменьшенного Савина», произносил он и сам себе отвечал: «Джинсы, куртка, сапоги непромокаемые, нижнее белье, берет резиновый с мягкой подкладкой, способный избавить от травмы головы, если на нее упадет камень». Одежду мальчика с пальчик он складывал пинцетом в заплечный мешок. «Оружие и приспособление!» — воскликнул снежный человек. «Оружие и приспособление», — повторили Деды Морозы и Снегурочки. «Пояс спасательный надувной», — сказал снежный человек и передал поясок Севе. Пояс как раз надевался на указательный палец. «Паутина с крючьями, чтобы подниматься и спускаться по стене. Липкие нашлепки на подошвы». Особенно невзрачно выглядели веревки, то есть паутинки с крючьями. Сева знал, что целая бригада гномих трудилась над плетением паутины, а их мужья тем временем ковали крючки и оружие. Вот дошла речь и до оружия. «Меч заколдованный титановый», — сказал снежный человек, — «перерубает любое вражеское оружие». С этим мечом Сева уже измучился. Его учил фехтовать крикливый и нервный гном Андерсон, который никак не мог понять, почему этот человечий детеныш не может сделать простой вещи — выбить шпагу у противника. Они фехтовали на шпагах, сделанных для взрослых гномов, а в подземном царстве Севе придется драться в одиночку. «Я тебе завидую», — — сказала королева Роксана, когда пришла поглазеть на то, как Сева учится обходиться под землей своими силами. «Хотела бы я туда попасть». «А что вам мешает?» — спросил Сева. «Поехали». «Ты с ума сошел? Искренне возмутилась мраморная красавица. «На мне такая ответственность, что я на полчаса не могу покинуть мое хозяйство. Они тут все перепутают и передерутся». «За вас 20 Дедов Морозов останется», — сказал Сева. Он уже понял, что лучше бы помолчать, но разве можно остановить собственный язык? «Мужчины», — с великолепным презрением произнесла Роксана. «Что могут сделать мужчины, когда женщины нет рядом?» «Мамочка», — сказала Кристина, которая как раз вошла в зал, — «можно я пойду с Севой?» «Это еще зачем?» «Он будет мужчина, а я женщина, которая с ним рядом. И мы все сделаем как надо». «Ты с ума сошла?» — вдруг перепугалась снежная королева. «С мальчиком вдвоем в мультипликаторе? Ты хочешь опозорить свою единственную мать?» «Прости», — рассмеялась Кристина, и смешинки из ее глаз рассыпались по залу. «Маме меня жалко». «А меня не жалко», — ответил Сева. «Попрошу без шуток», — рассердилась королева. «Разумеется, мне меньше жалко чужого мальчика, да еще не из благородного семейства, чем мою дочку». «Я считаю, что мне лучше не ходить в подземелье», — подумал Сева вслух. «Ты прав», — согласилась с ним Кристина. «Никакой благодарности ждать не приходится. Но ведь королевы везде королевы». «Не могу знать», — сказал Сева. «У меня не было ни одной знакомой королевы». «Подожди, пока я стану королевой», — сказала Кристина. Тут уж королева совсем разозлилась. «А ну молчать, дети!» — воскликнула она. «И не надейтесь, что я уступлю вам трон. Не видать вам его, как своих ушей. А ты, Всеволод Савин, можешь отправляться к себе домой, к мамочке. Но потом всю жизнь будешь жалеть о том, что не совершил великого открытия и не спас сказочное царство». «Я пошутил», — сказал Сева. «Простите». Он не чувствовал себя виноватым, но понимал, что спорить с королевами можно только до некоторого предела. Но вернемся к последней проверке перед выходом. «Еда у тебя сушёная», — сказал снежный человек. «Сухари, мясные шарики и печенье. Правда, есть круг колбасы и пакет конфет. Много тебе не надо, потому что скоро ты вернешься. «А если не вернусь?» «Поищешь там», — сказал снежный человек. «Что-нибудь придумаешь. На месяц хватит». Снежный человек продолжал пересчитывать свечи и фонари, которые Сева берет с собой. Но сам Сева постепенно отвлекся. Ничего нового он не узнает. Он вдруг понял, что в первый раз в жизни уходит в поход, где не будет никого рядом. «Только ты и немая враждебная природа. Страшно?» «Конечно, страшно. Но никому об этом не скажешь». «Идёшь, как щенок в темном лесу», — думал Сева. «И этот мультипликатор — чистой воды фантастика. А фантастика и сказка — штуки несовместимые, как говорил Боря Штерн». Кто такой Боря Штерн, вы не знаете, и знать вам не обязательно, хотя он был полковником гагаузской армии. Сказки — это одна книга. В ней тебе все понятно, даже феи не смущают. Даже хотелось бы подольше побыть в этом снежном государстве. Может, потом удастся? Это не фантастика, а самое обыкновенное волшебство. Оно не нарушает законов мира, не меняет местами небо и землю, потому что оно не всесильно. Сказка есть сказка, и если ты решил не обращать на нее внимания, она отойдет в сторону, и жизнь станет простой, как трамвай. Стали прощаться. Королева Роксана заявила, что Снежное Королевство несет всю ответственность перед мамой Всеволода Савина, и потому все силы королевства будут брошены на обеспечение его безопасности. Однако она убеждена, что силы тьмы не смогут взять верх. Тут она запуталась в словах, но сделала вид, что так и положено, и продолжала говорить еще минут 10. К тому времени уже никто не понимал, что она говорит, зато все знали, что она говорит правильно и значительно. Искусанный комарами распухший Ахаль портной высовывал вперед ухо, чтобы выведать секретные сведения, выудить их из королевской речи, и ему все время казалось, что он вот-вот выхватит этот секрет. Но когда он побежал к мужскому туалету, где во второй справа кабинки был запасной пункт связи с фондом, оказалось, что сказать нечего. К тому же один из Дедов Морозов выследил его, спустил вместе с водой в унитаз, и лишь к вечеру тело портного выбросило потоком канализации из трубы довольно далеко от дворца. Ахаль простудился, и его выгнали из главных портных, а свободное место заняла фея Маркизетта, милейшее существо, непревзойденная специалистка по макраме. Кристина стала просить мать, чтобы ее пустили вместе с Севой хотя бы до того места, где он войдет в мультипликатор. Ведь сначала он будет спускаться внутрь земли в своем собственном размере, и лишь когда дальше идти будет невозможно, он станет мальчиком с пальчик. Кристине и этого не разрешили. От обиды у нее даже веснушки на щеках и на носу покраснели, и она убежала вся в слезах, что не свойственно принцессе, которой уже почти 16 лет. «Ничего!» — крикнул ей вслед Сева. — Мы с тобой скоро увидимся, я обещаю. Кристина остановилась в дверях и сквозь слезы ответила. — При условии, что ты не утонешь в Черном озере, не провалишься в горькую бездну, тебя не сожрут вулканические глисты или фосфорические крысы, не выпьют кровь у тебя вампиры тьмы и не завалит какая-нибудь лавина. По толпе Дедов Морозов и придворных фей прокатилась волна ужаса. — Как тебе не стыдно? — возмутилась Роксана. — Ты же можешь сглазить. Ты можешь погубить такого славного мальчика. Считай, что ты жестоко наказана. Принцесса хлопнула дверью и так ткнула белого медведя кулаком в живот, что он уселся на пол и потерял каску. А снежный человек подхватил с пола мультипликатор и подтолкнул Севу к выходу. Королева догнала их у двери, обернула к себе Савина за плечи и поцеловала его в лоб холодными, но обжигающими губами. «Мы ждем тебя», — сказала она. «Ждем», — отозвались придворные феи, снегурочки и Деды Морозы.